Вот что самое главное. Но для вас это ничто. Из-за моего прошлого вы считаете, что я представляю опасность для Мелли. Если есть способ доказать, что это не так, я готов. Подумайте об этом». «Молодец!» — воскликнула Кимберли и устремила на мужа взор, ясно говорящий. «Решай скорее». Он не сразу понял жену, но уже через минуту согласно кивнул и, тяжело вздохнув, неохотно пробормотал. «Хорошо. У меня есть предложение. Я сделаю его не только потому, что получаю возможность как можно скорее убраться из города, который ненавижу. Поедем с нами домой, парень, в Крегору. Погости немного, узнаем друг друга получше». «С удовольствием!» — воскликнул Линкольн. «Я не говорю, что мое мнение можно изменить», — предупредил Локлан, когда жена и дочь счастливо заулыбались. «Но никогда не мешает подумать и посмотреть, что будет». Глава 40. Путешествие в Шотландию проходило далеко не в столь натянутой атмосфере, как можно было ожидать. Они уехали на следующее же утро, еще до полудня. Никто из Макферсонов, отправившихся на поиски сбежавшей парочки, пока не вернулся, но Локлан отправил гонцов, чтобы найти их и передать, что все хорошо, дочь вернулась, и все Макгрегоры вместе с пылким поклонником Мелиссы отправились домой. Линкольн велел привести свою лошадь и экипаж, чтобы уложить вещи как его, так и Мелиссы. Каждое утро он и Макгрегоры проводили по несколько часов в седле. В конце концов, не нужно ждать приезда в Шотландию, чтобы получше познакомиться. По неписанному согласию никто не упоминал о прошлом, о попытке побега или о любой теме, могущей привести к новым ссорам. Во всяком случае, пока они в пути и вынуждены все эти дни проводить вместе. Случались даже моменты общего веселья, не слишком частые, но все же это было хорошим знаком. К сожалению, у Мелиссы Линкольна не было ни малейшей возможности поговорить наедине. Родители не спускали с него глаз, то ли намеренно, то ли до сих пор не оправились от тревог, которые она им причинила. Шестеро братьев Макферсон вскоре присоединились к ним. Оказалось, что гонцы все-таки их отыскали. Но вместо того, чтобы вернуться домой, они посчитали, что все пропало. Мелиссе грозит неминуемая беда, и поэтому стали добровольными стражами при Макгрегорах. Хорошо еще, что, обменявшись несколькими резкими фразами с Линкольном, они замолчали и больше не причиняли ему никаких неприятностей. Пока. Их прибытие не принесло никакого беспокойства, если не считать мрачных взглядов в сторону Линкольна. Однако возникло и серьезное затруднение, на которое не рассчитывали Мелисса и Линкольн. Испробовав в восторге чувственных наслаждений, они терзались день и ночь, лишенные запретных ласк. Теперь даже самое невинное прикосновение вызывало неодобрительные гримасы и строгие взоры. Скоро они уже не могли смотреть друг на друга без страха, что все усилия Линкольна заслужить одобрение семьи окажутся напрасными. И Мелисса постоянно сгорала от стыда, опасаясь, что все замечают, как она относится к Линкольну. Кимберли все понимала, и, зная, что у молодых людей уже была брачная ночь, всячески старалась отвлечь Локлана каждый раз, когда Линкольн бросал на Мелиссу пылкие взоры или когда желание последней становилось слишком очевидным. В последний день путешествия Линкольн мудро держался подальше от их экипажа под предлогом того, что не спал прошлой ночью и теперь хочет подремать в своей карете. Он, разумеется, не спал. Мучительно размышлял, как бы остаться вдвоем с Мелиссой и не навлечь на себя гнев родителя. В дороге это оказалось невозможным. Они нанимали в гостинице всего две комнаты, одну для мужчин, чистый ад с тех пор, как заявились Макферсоны, и одну для женщин. Видеть Мелиссу день за днем и не иметь возможности поцеловать или хотя бы дотронуться —